Они стояли в Макеевке с обметенными жаром, спухшими губами и тонкими запястьями рук. «Еще налить?» Она подняла с пола чайник, долила в стаканы ему и себе, пила и думала, что хорошо бы теперь домашнюю курицу с рынка. Ему нужен хороший бульон. Но на рынке курица чуть не в цене коровы, а у нее всего и денег рубль с мелочью. Хватит разве что на полусинего бройлера. В холодильнике, кроме яиц и смальца, ничего нет. На балконе в ящике есть картошка, есть еще крупа. Но все это не для больного. И она уже жалела, что постеснялась попросить у Маши денег. Хотя, возможно, сейчас перед зарплатой и у Маши нет. «Хорош чаек!» Он выловил ломтик лимона, пососал его. От кислого лицо свело гримасой. Он обессиленно опустил стакан, повторил. «Хорош чаек!» «Ты видел во сне войну?» — вдруг спросила она. Он посмотрел на нее. «Войну? Нет, не помню». Прикрыл глаза, вспоминая. «Мне снилось, что ты моя мать». «Почему мать?» «Да, мать. Мы сидели на берегу Волги. Ты чистила рыбу. Я просил у тебя рыбьи пузыри, а ты кидала их в речку. Я кинулся за ними и стал тонуть. Я тебя спасла? Не знаю. Может быть». В прихожей зазвонил телефон. Она пошла туда, сняла трубку. Евгения Ивановна спросила про отца и сказала, что после работы зайдет. «Что ж не пришла вчера?» «Это потом», — замялась Евгения Ивановна, — «не по телефону». «Не по телефону. Не успела придумать». Евгения Ивановна спросила, не надо ли чего, и Татьяна Сергеевна вспомнила про курицу. Но дочь сказала, что на рынок ей сейчас не вырваться, а вечером какая же курица, если рынок закрывается в 5? «Да, рынок закрывается в 5». Сухо повторила Татьяна Сергеевна и бросила трубку, ушла на кухню. Выдвигала ящики, искала папиросы, раздраженно думала о дочери, которая, так ей казалось, разговаривала с ней равнодушно, а когда услышала о курице, даже сердито. Татьяна Сергеевна вспоминала, как Иван Михайлович носился с маленькой Женькой, их первым ребенком, сажал на здоровое плечо и бегал с ней по комнате, а вечерами баюкал ее, часто засыпал сам. Она прыгала в кроватке и кричала: «Ура! Я укачала папку!» Когда купали Женьку, он прямо млел, а когда она болела, просиживал ночи у ее кроватки. И Татьяне Сергеевне казалось, что Игоря он любил меньше. Он открывал у Женьки несуществующие таланты. То уверял, что она необыкновенно одарена в музыке, то видел в ней будущего выдающегося математика. Но когда в музыкальной школе, а потом и Женькин учитель математики охладили его пыл, он открыл в дочери задатки художника и всю жизнь считал, что, подавшись в медицину, она загубила свои таланты. В последние годы он охладел к детям, почти не бывал у них. Жизнь выросших детей не занимала его. Что-то порвалось между ними. И Татьяна Сергеевна не знала даже, любят ли его дети. Но есть ведь долг, есть совесть. Неужели ему, вырастившему детей, та же цена, что и Василию Петровичу? К себе она внимания не требовала, наоборот. Ее тяготила забота и суета, которую иногда дочь разводила вокруг нее, хотя бы как тогда с мясом. Она вообще не любила обременять собой людей, а детей тем более. Но обижалась, если дети забывали день рождения отца, не интересовались его здоровьем, встречались с ним только на семейных обедах, Дочь сухо чмокала его в щеку, окидывала профессиональным взглядом.